Мы продолжаем с вами наш разговор о шедевре итальянской литературы «Божественной комедии» Данте Алигьери. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Данте посещает первый круг ада, а затем спускается во второй. И вот там, во втором круге, он встречается с людьми, которых карает Господь за прелюбодеяние. И вот интересно то, что прелюбодеяние, оно наказуемо, ну, как бы в верхних слоях ада, да, то есть, согласно логике дантовского ада, это наиболее простительный грех. Почему? Потому что все-таки, хотя и в искаженном и извращенном виде, но здесь присутствует любовь. Это любовь беззаконная и любовь разрушительная, но тем не менее, именно любовь приводит людей вот к этому плачевному состоянию, а значит, этот грех намного более легкий, нежели те грехи, которые мы увидим наказуемыми в нижних уровнях адской воронки. Я напомню вам о том, что самое дно ада, самый центр вот этого адского ледяного пространства, это место, где наказываются предатели родины, родственников и друзей. Да, то есть вот предательство – это нечто совершенно противоположное любви, потому что любовь, она делает другого человека бесконечно ценным, тогда как предательство превращает его, ну, в такой разменный материал. И вот согласно воззрениям Данте, любовь, которая приводит к прелюбодеянию, она вот как бы несравнима менее тяжкое преступление, нежели все остальные. И мы с вами говорили о том, что вот в этом самом втором круге Данте встречает двух людей, о которых он очень много слышал. Это Паоло и Франческо. Трагическая история их любви рассказана в комментариях Джованни Боккаччо к «Божественной комедии». Боккаччо пересказывает эту историю таким образом. Франческо да Римини была дочерью мессера Гвидо де Палента, властителя Равенны и Червии. И после того, как тянулась долгая и убыточная война между ним и властителем Римини, мессером Малатеста, случилось, что при посредничестве некоторых лиц между ними был улажен и установлен мир. Для того же, чтобы мир имел больше крепости, показалось удобным обеим сторонам породниться и тем закрепить его. Породниться же можно было так. Мессер Гвидо должен был отдать свою юную и прекрасную дочь по имени Мадонна Франческо в супруги Джанчотто, сыну мессера Малатеста. Когда же об этом стало известно некоторым из друзей мессера Гвидо, один из них сказал мессеру Гвидо: «Остерегитесь, ибо ежели вы не примете каких-либо мер, как бы от этого родства не пришла к вам дурная слава? Вы должны знать вашу дочь, и постоянного ли она нрава. А ежели она увидит Джанчотто до того, как совершен будет брачный обряд, то ни вы и никто другой не заставите ее захотеть его в мужья. А потому, если вам будет угодно, по мне надлежит держаться вот какого способа. Пусть не приезжает Джанчотто венчаться с нею, но пусть прибудет один из братьев его, который, как прокуратор от имени Джанчотто, совершит свадебный обряд. А был Джанчотто человеком весьма проницательным и должен был по смерти отца остаться сеньором. И по той причине, хотя он был гнусен обличием и хром, желал его мессер Гвидо в зятья больше, чем кого-либо из его братьев. И размыслив, что может случиться то, о чем рассказал друг его, мессер Гвидо приказал поступить так, как друг ему советовал. Посему в подобающее время прибыл в Равенну Паоло, брат Джанчотто, с полномочием повенчаться с Мадонной Франческой. Был же Паоло прекрасен собой, и любезный человек, и весьма воспитанный. И когда проходил он с другими знатными юношами ко двору жилища мессера Гвида, случилось, что одна из дам, знавшая его, указала из окна Мадонне Франческе, говоря: «Вот тот, кто должен стать вашим мужем». И так и думала эта добрая женщина. А Мадонна Франческа тотчас же обратила к нему помышления свои и любовь. И была пышно сыграна свадьба. И отправилась дама в Римени, не подозревая обмана, который открылся лишь наутро после брачной ночи, когда она увидала рядом с собою Джанчотто. Принужденная думать, что он заманил ее обманом, она возненавидела его и посему не изгнала из помыслов своих любви, уже обращенной к Паолу. С ним она и соединилась. Так Паоло и Мадонна Франческа пребывали в близости, а Джанчотто отъехал в соседние земли под Эстой, и они без всяких подозрений проводили вместе время. И заметил это один из слуг Джанчотто, отправился к нему и рассказал все, что он знал об этом деле, обещая, ежели ему будет угодно, показать их ему и захватить на месте. Взбешенный Джанчотто тайно вернулся в Римени, и слуга его, увидев, что Паоло вошел в горницу Мадонны Франчески, провел его к двери горницы, в которую он не смог взойти, ибо заперта она была изнутри. Он в гневе стал звать даму и бить ногой в дверь. По голосу Мадонна Франческа и Паоло узнали его, и Паоло попытался было скрыться через потайную дверь, говоря даме, чтобы она пошла открыть мужу, но складки платья его зацепились за железо, торчащее в дереве потайной двери, а дама уже открыла дверь Джанчотто, полагая, что теперь он не найдет Паоло. Джанчотто вошел внутрь, и тотчас же он увидел Паоло, удерживаемого складкой платья, и бросился со шпагой в руке убить его. А дама, заметив это, кинулась еще быстрее и бросилась между Паоло и Джанчотто, уже занесшим на того руку со шпагой, и так подставила себя под удар. И случилось то, чего тот не хотел, что шпага, которую направлял он в Паоло, сперва вошла в грудь дамы. Приведенный в смятение Джанчотто, ибо больше самого себя любил он даму, вытащил шпагу, снова нанес удар Паоло и убил его, и, оставив их обоих мертвыми, внезапно удалился и вернулся к своим делам. Оба же любовника были с великим плачем погребены на следующее утро в общей могиле. Вот так рассказывает эту историю Джованни Боккаччо, и, ну, это очень важный такой тоже литературный текст. Мы с вами будем говорить о творчестве Боккаччо несколько позже. Это писатель, который оставил удивительно богатое наследие. Более всего известна его книга под названием «Декамерон», но кроме «Декамерона» еще огромное количество сочинений есть у Боккаччо, и в частности он был одним из создателей жанра психологического романа. У него есть романы в письмах и истории, потрясающе разработанные, ну вот детально, да, психологически со стороны внутреннего портрета героев. Так вот, когда он пересказывает историю Паоло и Франчески, то он тоже дает нам множество, ну, таких тонких подробностей, которые служат к оправданию влюбленных. Посмотрите, как он выстраивает вот эту линию оправдания Франчески. Он говорит о том, что она была введена в заблуждение, во-первых. То есть она сразу увидела Паоло и полюбила его. И она не могла знать о том, что это не ее будущий супруг, а тот, кто приехал от его имени заключать брак с нею. Далее, Франческа становится жертвой династических интересов. Да, потому что вот мы с вами только что слышали о том, что в силу политических причин заключается брак между представителями двух правящих фамилий, и Франческа как бы она является только жертвой, да, такой ставкой в политической игре. Кроме того, Боккаччо сообщает нам о том, что Джанчотто — это человек уродливый внешне и чрезвычайно злонравный. И мы видим, что он действительно подвержен приступам необузданного гнева, подозрительности, да, и это человек, который никак не может быть предметом ее любви, потому что Мадонна Франческа — это Донна с такой тонкой и очень чувствительной и нежной душою, и она не может не видеть себя оскорбленной. Вот если мы с вами припомним предшествующую литературную традицию, то мы с вами увидим, что история Паоло и Франчески, так как она рассказана Боккаччо, очень напоминает один очень известный литературный текст, а именно роман о Тристане и Изольде. Да? Потому что мы с вами помним, что Изольда ровно так же оказывается обманутой и оскорбленной, как Франческа. Потому что, когда прибывает за нею Тристан, то она думает, что он приехал для того, чтобы жениться на ней. Но на самом деле он добывает ее в жены своему господину, королю Марку. И вот эта история, да, ну, такого сомнительного сватовства и введения в заблуждение невесты, она и там, и здесь звучит. То есть можно предположить, что на самом деле Джованни Боккаччо обрабатывает жизненный сюжет в соответствии с канонами литературы. Да, что он вносит в него некоторые традиционные мотивы, которые должны вот возвысить, поднять бытовую историю до размеров, ну, такой великой сказки, великой поэмы о человеческой любви. И трагическая гибель Паоло и Франчески, она тоже изображается в самых таких напряженных и романтических тонах. Мадонна Франческа себя подставляет под удар, направленный на ее возлюбленного, и тем самым она подтверждает чистоту своей любви, да, потому что нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за ближнего, и она совершает именно это. То есть мы видим, что Паоло и Франческо оправданы в глазах своих современников, тогда как Джанчотто, ревнивый и жестокий муж, он оказывается напротив ярко отрицательным персонажем в этой истории. И мы увидим с вами, что Данте помещает Паоло и Франческу во второй круг ада, самый легкий, а напротив Джанчотто окажется в одном из нижних уровней ада, где караются убийцы. Потому что он становится действительно двойным убийцей, да, в тот самый день, когда он решает заглянуть в личную жизнь своей супруги Франчески. И вот эта история, она еще была свежа в памяти современников Данте. Для них это было потрясением, потому что не каждый день, даже в те великие и давние времена, разыгрывались похожие криминальные драмы. И вот Данте, он со слезами и со слезами сочувствия встречает Франческу. Потом я к ним лицо оборотил, сказав: «Франческа, в грусти неизбежных слез не унять, что о тебе я лил». Да? То есть он знает эту историю, и он уже проливал о ней слезы. И тем не менее Данте не удерживается от вопроса. Вот иногда возникает такое ощущение, что герой божественной комедии — это, ну, такой как бы тип журналиста, репортера, да, который даже в самых напряженных и критических ситуациях не может удержаться от вопросов, потому что для него очень важно, ну, как бы выстроить, да, свое повествование репортерское. И вот он ведет себя с Франческой именно так. С одной стороны, это человек, который льет слезы сочувствия. А с другой стороны, он не удерживается от вопроса. «Но мне скажи, во время вздохов нежных, как вам любовь дозволила узнать поток желаний, смутных и безбрежных. То есть он спрашивает, с чего началась ваша любовь? Да, потому что понятно, что нежные вздохи, они могут длиться бесконечно, но тем не менее любовники должны сделать решительный шаг навстречу друг другу. Как вам любовь дозволила узнать поток желаний, смутных и безбрежных? И Франческо рассказывает ему эту историю первого дня их романа, их любви. История эта очень интересна. Нельзя сильнее страдать, чем вспоминая счастье в дни терзания, и твой учитель должен это знать. Но если хочешь услыхать признание, что было первым корнем тех страстей, скажу, слова мешая и рыдания. Забавы ради, без дурных затей, вдвоем о Ланчелотто мы читали, любовью сжатом, мы одни, очей от книги ни на миг не отрывали. Но встретились глаза, лик побледнел, и строки вдруг победу одержали. Любовник тот поцеловать хотел уста, которые его желали. Кому всегда со мною быть удел, приник ко мне, и губы трепетали. Стал Галиотто, кто роман писал. В тот день мы книгу дальше не читали. Вот такая замечательная история о том, как книга становится их Галиотом. Ну, тут нужно вспомнить, опять же, да, литературный источник этой сцены, который связан с тем, что в романе о рыцаре Ланселоте и о его глубокой и несчастной любви к королеве Гвиневере есть персонаж, который называется Галиот. Или Галиотто на итальянский манер. Это рыцарь, который умоляет королеву Гвиневеру ответить на любовь Ланселота и дать ему хотя бы один единственный поцелуй. И вот здесь они читают роман о Ланселоте, и эта книга, она сама становится вот тем, той силой, да, тем персонажем, который устраивает их любовь. То есть получается, что литературный текст обладает таким удивительным свойством быть усилителем чувств, да, и, ну вот, провоцировать, в хорошем смысле слова, как-то усиливать, действительно, да, вот катализировать эмоциональную ситуацию. Они читают книгу без дурных затей, подчеркивает Франческо. Они выбрали ее, может быть, случайно даже. Но когда они читают о первом поцелуе вот Ланселота, то сами они удержаться не могут. Да? Встретились глаза, лик побледнел, и строки вдруг победу одержали. И вот это, может быть, один из первых примеров в литературе, когда говорится о том, какое удивительное и мощное влияние оказывает литературный текст на человеческую жизнь. Мы с вами потом это увидим многократно. Да? Вот вся классическая русская литература XIX века, она построена как раз на том, что герои строят свою судьбу согласно литературным образцам. И Татьяна, и Онегин, и Печорин, и, там, не знаю, Чацкий. Это все люди, которые опираются на определенную литературную традицию. Да? И для них чужие тексты – это способ построения собственной судьбы. Так вот, история Паоло и Франчески – это одна из первых таких историй, в которых возникает этот мотив судьбоносности, как говорят иногда, литературы. Да? Книга, которую мы читаем, она никак не может быть нейтральна. Она влияет на нашу жизнь, она определяет в чем-то наши решения. И поэтому я бы всячески советовала вам читать только очень хорошую литературу. Ну вот давайте мы на этом остановимся сегодня, да? А в следующий раз поговорим о том, как продолжается дантовское путешествие по адским кругам.